Глава 6. Какой-то умник решил, что шопинг — лучшее средство от стресса. И это вполне может сойти за правду, если учесть тот факт, что после 4-часового марафона с переодеваниями на душевные муки просто не остается сил. Ника приземлилась на деревянную скамью с коваными вензелями по бокам, одну из многих собравшихся посреди крытой площади в широкий круг. Центральной фигурой этой композиции выступал фонтан. Стеклянный цилиндр, по которому в небольшой круглый бассейн с журчанием стекала вода. «Все, товарищ подруга, мое путешествие окончено». Ника поставила рядом пакеты с обновками и вытянула ноги. «Если ты собираешься продолжать, то дальше без меня». «Никуль, остался всего один ряд». «Отлично, значит, ты прекрасно справишься с ним без меня. А я отдохну. И, пожалуй, съем мороженое». Она обвела взглядом стеклянные витрины, окружавшие площадь со всех сторон, и остановила взгляд на мигающей вывеске со странным слоганом. «Вы желаете? Мы исполняем». «Ты вонзаешь мне в сердце нож, так и знай». Крис притворно вздохнула. «Ладно, я побежала. Жди здесь, никуда не уходи». Она неопределенно махнула рукой и быстрым шагом направилась к одному из многочисленных рядов, разбегающихся в разные стороны от фонтанной площади. «Не задерживайся!» Ника рассеянно повела взглядом и снова уставилась на странную вывеску. В отличие от других магазинчиков, которые были абсолютно прозрачными, витрины и двери этого заведения были выполнены из матового стекла. Никакого яркого оформления, цепляющего взгляд, ни даже названия. 4 слова. Вот и все, что предлагалось привередливому потребителю. И вот что странно. Дверь, за которой никак не удавалось что-либо рассмотреть, открывалась каждые 5 секунд, то впуская, то выпуская посетителей. Такая активность при такой-то рекламе? Впрочем, ничего удивительного. Любопытство — вот что движет людьми. Нике и самой стало интересно, что же скрывается внутри. Вполне вероятно, что это всего лишь хитрый рекламный трюк, маскирующий непривлекательный товар или услугу. Но ведь как отлично придумано. Стоило убедиться в своих догадках. Она подхватила пакеты и направилась в сторону таинственного павильона. Вежливый паренек распахнул перед ней дверь, пропуская вперед. И Ника вошла внутрь. Ого! Да тут просто рай для любителей сверхъестественного. Вдоль обеих стен тянулись длинные полки с мистической атрибутикой. Хрустальные шары, поющие чаши, свечи разных форм, цветов и размеров, таинственные символы и пучки сушеных трав, старинные книги в кожаных переплетах, даже покрытое налетом времени холодное оружие. Например, глядя на этот вот кинжал, нетрудно представить, как какой-нибудь фанатично преданный своему божеству жрец вскрывает обнаженную плоть жертвы. Ника поежилась. «Эй, есть тут кто?» Она огляделась, с удивлением отметив, что паренька, открывшего ей дверь в магазинчик, в этом самом магазинчике не было. Странно. А еще страннее было то, что при таком активном движении, которое Ника наблюдала со стороны, здесь было совершенно безлюдно. Ни единой души. Даже положенного по всем правилам торговли продавца. «Эй, кто-нибудь обслужит меня?» С чем она это спросила? «Ведь не собирается ничего покупать». Ника покачала головой и подошла к деревянной стойке. На блеклой, потертой от времени поверхности виднелись глубокие борозды. Ого! Натуральное дерево! Да еще такое старое! Впрочем, чему удивляться? Половина товара в этом странном месте была словно из прошлого. Ника с любопытством уставилась на старинное зеркало в бронзовой оправе, повернутое отражающей поверхностью к посетителям. Довольно необычное. Она подалась вперед, вглядываясь в мутноватую поверхность. «Да уж, в коридоре такое точно не повесишь. По ту сторону все было слегка смазанным и каким-то блеклым». Она высунула язык. Собственное отражение дернулось и... скорчило рожицу. «Это еще что за чудеса?» Ника заглянула за зеркало. «Никаких проводов, ведущих к компьютеру». Она ощупала рамку в попытке обнаружить флешку. Отсутствовало даже гнездо под нее. «Ладно». Ника снова склонилась к зеркалу и всмотрелась в свое отражение. «Может, просто показалось?» Она осторожно помахала рукой и уже хотела удивиться как следует, сердитое отражение и не думала отвечать на ее приветствие, как почувствовала позади себя какое-то движение. Сердце глухо стукнуло о грудную клетку, заставив ее стремительно развернуться. Прямо за спиной, опершись о кривую трость, стояла немолодая женщина. Длинные черные волосы с единственной седой прядью достигали талии, на которой красовался вышитый таинственными символами пояс. С шеи незнакомки свешивался длинный кожаный шнур, на котором болтался еще один символ. Вероятно, какой-то оберег. «Да уж, колоритная дамочка». «Развлекаешься с магическим зеркалом, деточка?» В темных глазах сверкнул живой блеск, совсем не вяжущийся с морщинистым лицом. «Простите, я не собиралась ничего трогать, просто... Вы сказали магическое?» Ника глупо улыбнулась. «Ну, конечно, у вас здесь все магическое». Она обвела взглядом помещение. «Ты сомневаешься». Незнакомка хмыкнула и, слегка прихрамывая, пошла за стойку. Выудив из-под прилавка какой-то сверток, она положила его перед Никой. «Ну и что это? Какой-то сюрприз для развесившего уши простофили?» Предмет цилиндрической формы скрывала старая холщовая тряпка, которую удерживала обмотанная в несколько оборотов льняная бечевка. Женщина провела по ткани высохшими, словно стручки фасоли, пальцами, и губы ее расползлись в подобие улыбки. «Каждый предмет, каждая вещь хранит частицу чьей-то истории. А каждая история — это запущенный реактор. Если мы знаем историю вещи, мы можем использовать энергию, которую она излучает, во благо или во вред». Женщина пожала плечами. «Хотя я бы, конечно, не стала так категорично делить все на черное и белое. Ведь одно не может существовать без другого. Все взаимосвязано. Но сейчас не об этом». Она развернула ткань, и Ника с любопытством уставилась на хранившийся внутри предмет. «Свеча?» Она с сомнением посмотрела на длинноволосую дамочку, сильно смахивающую на ведьму. Ника не сомневалась, что эта братья должна выглядеть именно так. «И что в ней особенного? У вас тут таких с десяток наберется, и еще с полсотни других». На случай, если странная женщина забыла, Ника повела взглядом в сторону полки, на которой действительно стояло несколько похожих свечей. Хозяйка лавки, кажется, так называют подобное заведенница, довольно потерла ладони. В том, что эта дама эффектной наружности, хозяйка сего безобразия, Ника почему-то тоже не сомневалась. «Это не просто свеча, это ключ». Она взглянула на Нику так торжественно, словно та должна была понять, о чем, собственно, речь. Но Ника не понимала. Она лишь виновато улыбнулась и на всякий случай уточнила. «Вы хотите сказать, что внутри нее спрятан ключ?» Дамочка поморщилась. «Нет. Я сказала именно то, что хотела сказать. Эта свеча и есть ключ». «Нет, старушке явно надо лечиться. Но кто делает ключи из зеленого воска? К тому же форма у него... Допустим, это все-таки ключ. Совсем не походило ни на современный, ни даже на какой-нибудь древний ключ. Обыкновенная свеча». Ника прищурила один глаз и, повернув голову, присмотрелась получше. «Нет, абсолютно точно свеча». «Вы меня разыгрываете». Она улыбнулась, как улыбаются сумасшедшим. «Ну да ладно. Допустим, я вам верю. И что же открывает этот ключ?» Хозяйка обреченно вздохнула, совершенно четко давая понять, как тяжело иметь дело с такими бестолковыми личностями, как Ника. «Ну, разумеется, дверь в хранилище». «А, ну да, точно». Ника согласно кивнула. «А что хранится в том хранилище?» «Частица души». «И то правда. Свеча, душа. Как я сразу не сообразила. Вы же в переносном смысле, правда?» Женщина снова вздохнула и быстро завернула странную свечу-ключ назад в тряпку. «Сейчас тебе кажется, что все это не имеет смысла. Но запомни, когда истина откроется тебе, ты воспользуешься этим ключом. Она протянула предмет, назначение которого так и осталось невыясненным, и кивнула. «Храни его в надежном месте, до тех пор, пока не настанут времена». «А что будет, когда они настанут?» Ника с опаской покосилась на подарок, но отказаться почему-то не посмела. «И как я пойму, что настали именно те времена, которые нужно?» Женщина беззвучно пошевелила губами, очевидно, броня бестолковую посетительницу, а затем уставилась Нике прямо в глаза. «Ты поймешь, когда они настанут». Очевидно, это ответ на оба вопроса. Потрясающе. Лаконично, совершенно непонятно и дико раздражающе. Ника уже влезла в сумку, чтобы спрятать чертову свечку, как вдруг кто-то дотронулся до ее плеча, и совсем рядом раздался знакомый голос. «Привет, Ник!» Она испуганно повернула голову и с удивлением уставилась на Стаса. Слегка застенчивый, но симпатичный коллега сидел рядом на скамье и вовсю улыбался. «Так, стоп! Как она здесь очутилась?» Ника ошарашенно оглядывалась по сторонам, совершенно не понимая, что произошло. Вот она стояла в лавке странной женщины, а вот уже сидит посреди площади, где оставила ее Крис и тупо хлопает глазами. Она что, умудрилась уснуть и насладиться бредовеньким сном? «Давно ты здесь?» — вместо приветствия спросила Стаса. Тот нахмурил брови и почему-то обернулся. «Только подошел». «А я давно здесь сижу?» Брови паренька сдвинулись еще сильнее. «Я не знаю. Просто проходил мимо, а ты тут. Решил подойти поздороваться. У тебя все в порядке? Выглядишь так, будто привидение увидела». Вот уж и правда. Ника недовольно поморщилась. Такие реалистичные сны она видела разве что в детстве. Все-таки Крис права. Стоит принять все неурядицы последних дней как дар судьбы и перестать об этом беспокоиться. Пока еще не поздно, и она окончательно не свихнулась. «Забей, просто я уснула и немного потерялась в реалиях». Она попыталась улыбнуться. Видимо, вышло не очень убедительно, но парень, понимающе кивнул. «Ясно. Ты здесь одна?» «С подругой. Кстати, пора бы ей уже вернуться». Ника рассеянно огляделась и, заметив вдалеке Крис, махнула рукой. «Понятно». Стас с сожалением смотрел на приближающийся силуэт девушки, и Нику вдруг захлестнуло чувство неловкости. С чего бы вдруг? «О, тебя ни на минуту нельзя оставить одну. Кто этот милый молодой человек?» Кристина ослепительно улыбнулась, протягивая парню руку. «Я Крис». «Стас». Смущенно улыбнулся тот в ответ, неуклюже пожимая женскую ладошку. «Мы с Доминикой коллеги». «Какая прелесть! Ты окружила себя красавцами, а сама страдаешь по своему бывшему?» Подруга выразительно выпучила глаза. «Чертова прохиндейка!» Доминика покрылась румянцем. «Ничего, я не страдаю». Она незаметно ущипнула Кристину и перевела взгляд на Стаса. «Не обращай на нее внимания. Крис иногда заносит, но тебе вовсе не обязательно это выслушивать». «Сочувствую». Парень смущенно взглянул на Нику и пожал плечами, выражая сожаление то ли по поводу ее болтливой подруги, то ли по поводу ее неудавшегося романа. «Ладно, не буду вам мешать». «Нет-нет, ты не мешаешь». Она натужно улыбнулась, надеясь, что Стас все-таки пойдет своей дорогой, и ей не придется больше перед ним краснеть. «Но мне и правда пора». Он улыбнулся и снова протянул руку Крис. Рад был знакомству. «Взаимно. Надеюсь, еще увидимся». Ее бровь взметнулась вверх, а на лице расползлась улыбка Джоконды. «Пока». Когда парень наконец скрылся в толпе, Ника облегченно выдохнула и тут же набросилась на подругу. «Что ты творишь? Зачем болтать о моей личной жизни перед коллегами? Ты выставила меня полным ничтожеством». «Тебе точно нужен психолог». Крис обиженно выпятила нижнюю губу. «Я же для тебя стараюсь». Но намекнула парнише, что путь свободен. Что с того? «Какой еще путь?» «К твоему сердцу, разумеется». Крис фыркнула и приземлилась рядом с ней на скамью. «Дай мне влажные салфетки». «Какой-то придурок тыкнул в меня мороженым». «Я б тебе им в нос тыкнула». Сердито пробурчала Ника и полезла в сумку. «Кошелек, паспорт, косметичка. Господи, да где же они? Тот, кто додумается провести в женскую сумочку свет, почти наверняка получит Нобелевскую премию. Она нащупала шершавый предмет и извлекла его на поверхность. Что за... Она с ужасом смотрела на холщовую ткань, обмотанную вокруг небольшого предмета цилиндрической формы, и мысленно перебирала знакомых, которые могут порекомендовать хорошего психиатра. «Как, черт возьми, такое возможно?» Ника машинально перевела взгляд в ту сторону, где совсем недавно располагалась магическая лавка. Но, разумеется, никакой вывески, обещающей выполнение желаний, и в помине не было. Вместо нее кафе «Бонжур» приветливо распахивало свои объятия перед проголодавшимися посетителями торгового центра. Стеклянные двери открывались каждые 5 секунд, то впуская, то выпуская людей. Ника растерянно взглянула на подругу и жалобно всхлипнула. «Кажется, нам нужно поговорить».